Глава 6. Перед балом. «О, даже не знаю, поздравить тебя или отругать», — вместо приветствия произнес Морена. «Главное, чтоб ты не пожалела об этом». Лорен вспыхнула. «У меня что, на лице все написано?» «Нет, в ауре. Маги такое видят». «Ага», — глубокомысленно кивнула София, чем ввергла Лорен в панику. «Те, кто общался с тобой до этого, мы видим, первые увидят, Диего, предки, ну и святоши тоже». Начала она усердно загибать пальцы. «Марта тоже увидит. Ох, бухтеть будет. Готовься». «Я на занятия». Лорен поспешила сбежать, пока со стыда не сгорела. «Ох, и что они, дети, подумают?» «Что теперь у них есть шанс получить нормальную маму». Константин вышел из стены. «Я провожу вас в библиотеку. Винсент уже ожидает. Занятия сегодня будут проходить там. Ваш питомец». Он протянул кошмарика. «Он стал тяжелее». «Много ест». «Но у него же нет тела. Куда он ест?» «Без понятия, сеньорита. Об этом надо бы на юного герцога расспросить». Юный герцог встретил Лорен с нисходительной, понимающей ухмылкой. «Молчи», — наставила на него палец Лорен. «Лучше молчи». Винсент довольно улыбнулся, всем своим видом показывая, что он все знает, а может, даже больше, чем все. «Теперь я понимаю, что боятся не герцога, а его вездесущих детей», — пробубнила Лорен. Винсент самодовольно оскалился. «Вылитый папочка». «Слушай, а этот вороненок долго будет за тобой таскаться?» «Понятия не имею», — пожала плечами Лорен и тут же подозрительно уставилась на парня. «А что?» «Да ничего. Просто хотел после занятий показать тебе подвалы и усыпальницы. Хочешь, склеп Гранда покажу?» Лорен передернула плечами, но согласно кивнула, понимая, что авторитет надо зарабатывать. А трусих Винсент не жаловал. Да и любопытно было. Вопреки своим привычкам, Лич вошел через дверь, поздоровался и сразу же загрузил учеников по самые макушки, не оставив им времени на глупые мысли и переживания. На прощание он вручил Лорен старый потрепанный том «Ясновидение», и тоном, нетерпящим возражений, сообщил, что будет ждать ее завтра в 7 утра, здесь, в библиотеке. Лорен про себя вздохнула, но вслух только поблагодарила старшего Ортиса, понимая, что ей желают только добра. «Опять не выспишься», — притворно вздохнул Винсент, но при этом в его черных глазах прыгали смешинки. «А ты попроси отца, чтоб тебя на светлой половине постелили». Лорен сжала губы и, не удержавшись, треснула негодника по голове книгой. Не очень сильно, но от души. Винсент, однако, проникся и больше ничего не говорил, только бросал на нее многозначительные ехидные взгляды. В гостиной их ожидал неприятный сюрприз. На диване сидели принцесса Анесса и графиня Рут Спенсер. Анесса вовсю кокетничала с Морена, и было заметно, что парня это весьма забавляет. «А правда, что воронам нельзя жениться?» Анесса небрежно перевернула очередную страницу толстого красочного журнала. «По разрешению главы можно», — чуть улыбнулся Морена. «И многим дают такие разрешения?» «Немногим», — Морена подмигнул Лорен. «Только тем, кто очень сильно просит». «А вы будете просить руки Лорен?» Лорен удивленно подняла брови, а Вин так презрительно хмыкнул, что сомнений в его мыслях ни у кого не осталось. «Я еще не решил», — любезно сообщил девушке Морена. «Пока у меня слишком грозный соперник». «Дядю все боятся», — кивнула принцесса. «Герцога? О, нет. Я имел в виду вашего батюшку». Лорен молчала, но внимательно наблюдала за лицами, поэтому заметила, как переглянулись принцесса и ее фрейлина. «Вот как?» — протянуло ее высочество. «А вы будете на балу?» «Да, учитель берет меня сопровождающим». «А дама у вас есть?» «А без дамы не пустят», — испуганно округлил глаза ворон. Анесса весело фыркнула. «Если хотите, можете быть моим кавалером». Девушка выпалила это с нарочатой небрежностью, но голос ее предал, чуть дрогнув в самом конце. Ворон бросил на Лорен быстрый взгляд. Она ему чуть кивнула, мол, справлюсь без тебя, но балует так будет куча соглядатаев и защитников. «Сочту за честь, ваше высочество». Лорен внимательно посмотрела на довольную принцессу и вдруг увидела ее взрослой, с двумя белокурыми девочками-близнецами, и рядом с ней стоял совершенно незнакомый мужчина. Морена и Винсент бросились к ней одновременно, но мальчишка успел раньше. Он обхватил Лорен вокруг талии, не давая упасть. «Это просто головокружение», — пробормотала девушка, опускаясь на диван. «Сейчас пройдет». «Что ты увидела?» — испуганно спросила Анесса. «Это ведь было видение? Про меня? Ничего страшного. Все у вас будет хорошо, ваше высочество». София подала ей стакан с водой, в который девушка вцепилась обеими руками. «А где Вероничка?» «Папа ее наказал», — нехотя сообщила девочка. «За что?» «Она... за дело», — прервал сестру Винсент, и София согласно кивнула. «До обеда ей нельзя покидать свою комнату, и к ней никому нельзя». «Синьорита Кастро», — вдруг подала голос Рут, — «я бы хотела поговорить с вами наедине». Винсент криво усмехнулся и подмигнул Софии. «Не смейте подслушивать», — строго произнесла Лорен, понимая, что детям не составит труда узнать об их разговоре. «Это неприлично». «Я прослежу», — кивнул ей Ворон. «Вы только не подеритесь». «Морена», — укоризненно воскликнула девушка. Руджи колдуна проигнорировала своистину королевской невозмутимостью. «Синьорита Кастро, что между вами и его величеством?» Без обиняков спросила графиня, когда они остались наедине, словно перчатку в лицо бросила. Лорен нахмурилась, чувствуя, как в душе поднимается неприязнь к этой холодной аристократке. «А какое вам до этого дело, синьорита Спенсер? Вы невеста герцога Ортиса, а не его кузена Артега. Я желаю его величеству счастья». «Ого! И это холодная ледышка Рут? Вот эта раскрасневшаяся, негодующая девушка! В таком случае пусть он сам выбирает, кто это счастье ему обеспечит». Чем больше распалялась графиня, тем спокойнее и холоднее звучал голос Лорен. «Хватит лезть в ее жизнь! Неужели вы не понимаете, что это не вы, а ваш дар нужен короне? Прекрасно понимаю. Но если вы себя продаете, то отчего бы и мне не поступить аналогично?» Ледяным тоном поинтересовалась Лорен. «Вы определитесь, графиня, за кого вы мечтаете выйти замуж? За герцога Ортиса или за его величество? Можно подумать, меня кто-то спрашивал. Значит, не сошли нужным, заранее зная, что вы не станете перечить воле отца или короля». «Да что вы знаете о том, как отдают замуж аристократок?» «Ничего не знаю», — спокойно ответила Лорен. «Но точно знаю, что меня никто не заставит выйти силой замуж за нелюбимого». Рут только фыркнула на это заявление, чем разозлила Лорен еще больше. «Как вы считаете, за что мне было назначено наказание? За то, что я отвергла предложение короля, да еще и высказала ему все, что думаю о его интригах. А вам, синьорита, могу посоветовать только одно – поговорите с его величеством. Но на бал он идет с вами!» – в отчаянии воскликнула Рут. «А мой любимый идет с вами!» – отрезала Лорен. «Что вы хотите от меня, Рут?» «Не знаю», – устало ответила графиня, садясь на стул. «Не знаю. Я в отчаянии. Лорен, сделайте что-нибудь. Я не хочу замуж за герцога». «Я тоже не хочу, чтобы вы за него выходили», — честно призналась Лорен. «Дон Марк обещал, что он не женится на вас». «Вы ему верите?» — горько спросила Рут. «У него репутация жестокого интригана». «Я ему верю. Он не лжет», — твердо ответила Лорен. «Он вам рассказал о своем плане?» «Нет. Но я не спрашивала», — честно ответила девушка. «Ну так спросите», — печально посоветовала Рут, поднимаясь со стула. «Мой отец тоже интриговал, используя меня как пешку, считая, что таким образом защищает. Я не верю магистру». Принцесса и Рут наконец покинули замок Химер, и все вздохнули с облегчением. «Анесса влюбилась в Морена», — заявил Вин, как только ее высочество исчезло в телепорте. «Некрасиво говорить об этом вслух», — пожурила его София и тут же спросила у колдуна. «А ты? Тебе она тоже нравится?» «Она милая девочка», — уклончиво ответил Ворон. «Лорен, прогуляемся?» «Вы только недолго», — попросила София. «А то пришел последний каталог от сеньор Лючии. Я хотела вместе с Лорен подобрать ей платье на бал. Когда они вышли в парк, колдун спросил. «Лорен, что у тебя с деньгами?» Вопрос Морена озадачил и смутил Лорен. «Есть немножко», — тихо сообщила она. «Мне же обещали деньги за выполнение контракта. А так как его отменили, то король тебя надул. Не говори так». Лорен взяла ворона под руку, и бегущий следом кошмарик угрожающе защелкал зубами, но на него никто не обратил внимания. «Мне не нужны подачки». «Лорен», — вздохнул ворон, — «братство черного ворона желает, чтобы ты была независима настолько, насколько ты этого захочешь. А так как ты наша...» — Лорен подняла на него удивленный взгляд. «Да-да, ты наша, раз мы тебя обучаем. Смирись». Морена погладила ее по руке и тут же получил небольшой разряд молнии взад. «Я раздавлю твою химеру», — прорычал он, потирая пострадавшую ягодицу. Лорен захихикала. «В общем, я уполномочен передать тебе, что вороны открыли на твое имя счет в нашем банке». Лорен остановилась, не зная, как ей на это реагировать. Не будет ли это помощь удавкой на шее? «Это подъемное при трудоустройстве», — в виде ее смятения быстро заявила Морена. «В счет будущего оклада. Все законно». «А что взамен?» «Мне первому ты должна сообщать о своих видениях. Так что давай кайся. Кто там будет мужем принцессы? Не я, надеюсь». «А ты что, боишься?» — пихнула его Лорен кулачком в плечо. «Упаси меня, черный ворон!» — колдун сделал оберегающий знак. «Не томи, скажи, что это не я». «Ну, я увидела двоих детей, девочек-близнецов. На принцессе было зеленое платье, красивое колье из изумрудов, на голове маленькая корона». Лорен медленно и очень подробно описывала наряд принцессы, ее детей, затем перешла к описанию комнаты. «Издеваешься, да?» «Есть немного», — она показала ворону язык. «Ее муж высокий, немного полный блондин с усиками. Странно, но я очень хорошо помню все детали, словно снимок рассматриваю». «Ничего странного», — снисходительно посмотрел на нее ворон. «Это так и называется память ясновидца. Но ты можешь избавиться от ненужной информации. Есть практики, позволяющие очищать разум. Вон там прекрасная полянка, на ней позанимаемся». «Жаль, ты не в штанах», — оглядев девушку, заявил он. «В штанах удобнее сидеть на траве. Хотя платьишко тебе определенно идет, фигурка у тебя симпатичная, грудь очень даже ничего». Смеющегося парня спасло именно платье. Лорен было не очень удобно бегать, широкий подол путался в ногах. «Завтра у нас встреча с Диего», — в очередной раз, увернувшись от девичьего кулака, сообщил Морена. «Кстати, ты не знаешь, с кем он встречается?» «Знаю, но не скажу». Лорен грациозно уселась на траву, не в силах долго злиться на этого ворона. «А что, он тебе понравился?» — невинно спросила она. «Ну, как тебе сказать?» Парень, задрав сутану, уселся рядом, скрестив длинные ноги в черных штанах и армейских ботинках. «Я все же предпочитаю девушек». Но вороны заметили какое-то шевеление вокруг него. «И мы пытаемся понять, это очередной любовник или кардиналу грозит опасность?» «Так надо ему сказать, ворона не вмешивается в дела государств и его жителей». «Зачем тогда спрашивал?» «Не вмешивается, не означает, что не следят». «Слушай, Морена, а я теперь кто? Ворона?» Лорен хихикнула. «Нет, вороном ты стать не сможешь», — ответил колдун очень серьезно. «Но ты под нашей защитой. Ты одна из нас. Ясновидица на службе братству». Лорен это подозревала, еще когда давала согласие на обучение у воронов. Но все равно немного растерялась. Как-то сразу и на службе. Может, у нее и кабинет есть отдельный. «И какие привилегии мне это дает?» — осторожно спросила она. «Про обязанности я уже поняла. Учитель тебе сам все расскажет. А теперь слушай, как можно избавиться от ненужного балласта в голове, чтобы она не лопнула и не потеряла остатки здравомыслия и мозгов». Он протянул ей руку и на всякий случай гаркнул на кошмарика, который с самым подозрительным видом топтался рядом с его ногой. «Это необходимо для усиления ее способностей». Лорен взяла ворона за руку и широко улыбнулась химере. «Мой маленький защитник», — с нежностью произнесла она, — «такой смелый». Химера растопырила лапки и гордо задрала голову. До Лорен донеслись отголоски чувств, которые можно было перевести так. «Да, я такой. Когда-нибудь я разберу его на составляющие, чтобы посмотреть, что напихали детки внутри этого несуразного существа», — прошипел Морена с угрозой в голосе. Не пугай его. Я не пугаю, я озвучиваю свое намерение. Закрой глаза и слушай мой голос. Они сидели бы еще долго, если бы не Константин. Он появился словно тень, кашлянул и многозначительно постучал пальцем по наручным часам. «Сеньорита, вы пропустили обед. Юная София ждет вас». «Лорен!» Вероника бросилась к девушке, и та подхватила ее на руки. «Как дела?» «Уже все нормально», — беспечно махнула рукой девочка. «Папа все починил». «Что именно?» «Ой, Лореночка, ну зачем тебе знать, когда это уже прошло?» — заявила Вероника, обнимая Лорен за шею. «Ну, поломала я одну штучку у папы в кабинете. Но я же не специально». «Папа тебя наказал не за то, что ты поломала замок магического сейфа, а потому что ты могла пострадать, когда полезла в опасное место», — строго произнес Винсент. «Если бы Константин опоздал, то демон-охранник мог бы тебя покалечить. Он же неразумный». «Вероника», — Лорен усадила девочку на диван. «Зачем ты туда полезла?» «За конфетами». «Дон Марк прячет конфеты в сейфе?» Лорен представила, как Марк дожидается, когда дети заснут, под покровом ночи достает из сейфа коробку конфет и ест их в темноте. А так как воображение у нее было отличное, получилось очень смешно. «Это не конфеты. Это последняя разработка Ордена. Препараты в виде шоколадных конфет. Они делают человека болтливым». Солидно, сознанием дела и легким превосходством в голосе пояснил Винсент. «Но пока еще не проведены окончательные испытания. А малая не понимает, что это может быть для нее опасно». Вероника показала брату язык и спряталась за спину Лорен. «Вероника», — укоризненно произнесла девушка, — «ты меня очень огорчила этим поступком. Нельзя же быть такой беспечной». «Я больше не буду», — легко пообещала девочка, но ей никто не поверил. «Лорен, смотри, какие платья у Личии. Мне нравится голубое, а тебе?» София сидела за столом. Перед ней были разложены яркие снимки и лежал альбом с рисунками, которые она листала. «В магазине Лючии новая коллекция, специально к балу». Вероника присоединилась к сестре, а Винсент, презрительно хмыкнув, улегся на диван и прикрыл глаза. «Красивая». Лорен с интересом рассматривала нарисованное платье. Насыщенного лазурного цвета, с тяжелой широкой юбкой, расшитым жемчугом лифом и открытыми плечами, оно смотрелось вызывающе роскошно и очень дорого. «Ого!» — чуть не присвистнула Лорен, увидев цену платья. «Какое дорогое!» «Самое дорогое!» — София перевернула лист. «А вот синее!» Они теснее прижались друг к другу и погрузились в чарующий мир моды. Лорен чувствовала небывалый подъем и предвкушение, словно примеряла на себя все эти платья, представляя, как будет блистать на балу. Волнение, надежда, ожидание чуда. «Вот, я хочу это платье». Даже на картинке оно выглядело невесомо воздушно. Нежного персикового цвета, с двойной юбкой, в меру открытое и очень элегантное. «Какое красивое!» — Вероника захлопала в ладошки. «Ты будешь лучше всех». «Ага, ничего так». Винсент не удержался и все же подошел посмотреть. «Одобряешь?» — серьезно спросила у него Лорен. «Сойдет. Попрошу завтра утром Морену проводить меня в банк и в магазин». Лорен еще немного полюбовалась на платье. «Скажи отцу, он купит тебе». Винсент пожал плечами. «Он не должен покупать мне вещи. Я ведь больше не на контракте». «Ну, у вас вроде как любовь», — хмыкнул неугомонный мальчишка. «А купить любимой женщине платье — это не преступление. Мы как-нибудь сами разберемся в наших отношениях». Легонько щелкнула она парня по носу. «Папа ведь не женится на Рут?» — тихо спросила София. Дети замолчали, глядя на Лорен, но она лишь руками развела. «Он обещал что-нибудь придумать». «И тогда он женится на тебе», — радостно закончила Вероника. Лорен постаралась улыбнуться как можно увереннее, хотя после разговора с Рут такой уверенности у нее больше не было. Герцога она так и не дождалась, заснула с книгой по ясновидению, всю ночь ей снилась какая-то ерунда, взрывы, водопады, мрачные пещеры. Она куда-то бежала, кого-то догоняла, но так и не смогла догнать. «Сеньорита», — Константин легко тронул Лорен за плечо, — «вам пора вставать. Герцог Кортис-старший ждет вас». Лорен открыла глаза. Место рядом было пустым, и, похоже, сегодня на половине герцога никто не спал. Дон Марк заходил на рассвете, переоделся и опять ушел. Не стоит волноваться, Дон часто не ночует дома. Работа отнимает у его светлости очень много времени. Лорен это понимала, но все равно было немного обидно. «Хозяин заходил к вам, но вы крепко спали, он не велел вас будить», словно прочел ее мысли дворецкий. «Завтракать будете здесь или позже с детьми?» «Позже». Лорен, помня о словах Морена, быстро оделась в брючный костюм, заплела косу и следом за Константином покинула темную половину. На душе было неспокойно. Все же Марк мог бы и разбудить ее. А так... Получается, что они провели вместе ночь, и он просто исчез. И что ей теперь думать? Чего-то хорошие мысли в голову не приходили. Поэтому Лича она встретила чуть не плача. «Милая синьорита», — мягко пожурил ее герцог Ортис-старший, как это всегда было на занятиях, переходя на «вы». «Магистр ордена — это не работа, это образ жизни. Он отвечает не только за стабильность и безопасность страны, но и за жизни множества людей. А уж перед такими мероприятиями, как день рождения принцессы, Марк дома неделями не бывает. Но сегодня он пришел на 10 минут, чтобы поцеловать вас, спящую». Лорен подняла на личи глаза и упрямо заявила. «Ему следовало меня разбудить». «А вот об этом вам нужно сказать Марку самой. Не стоит стесняться разговаривать. Любовь не длится вечно. Однако уважение и общие интересы остаются до смерти, а иногда и после нее, милая синьорита. Вы ведь прочли введение?» «Да», — Лорен отбросила ненужные мысли и сосредоточилась на занятии. «Сеньор, у меня есть несколько вопросов. В учебнике написано, что ясновидцы никогда не могут предсказать свое будущее и будущее своих детей. Но колдун из братства сказал, что я могу просчитать ситуацию наперед. Он удивился, отчего я не посмотрела, что меня ожидает, после того, как я нагрубила королю. Как такое может быть? Ведь это мое будущее. Значит, я могу его предсказать?» «Очень правильный вопрос. Очень!» — довольно воскликнул Лич. «Ворон имел в виду так называемый веер вероятностей. Это очень полезный навык. Но он не дает точного предсказания, он только показывает вероятность развития событий. И не ясновидец главный в этих событиях. Милая синьорита, это похоже на гадание ведьм. Опытные ясновидцы могут делать это моментально, но начинающим лучше использовать магические предметы. Я бы предпочел кости, но для юной девы это неподходящий вариант. Поэтому он, словно фокусник, вытащил из-за спины небольшой толстый томик. Стихи. Великолепные стихи незабвенного Акана Эль-Будар. Что будем смотреть?» «Поход в усыпальницу предков Ортисов», — не задумываясь, выпалил Лорен. «А то что-то Винсент очень настойчиво меня туда приглашает». Лич оскалил в улыбке желтые крупные зубы и положил книгу перед Лорен. «Сначала очистить разум. Вы ведь это уже умеете?» Девушка кивнула. «Затем мягко, но настойчиво попробуйте представить саму ситуацию. И, держа этот образ в голове, открывайте книгу. Сразу читайте то, что первое попадет вам на глаза. Это должно дать толчок». Лорен честно попробовала еще раз и еще. И когда ей захотелось сказать Личу, что у нее ничего не получается, она четко увидела темный подвал, тень и чьи-то руки, держащие золотую нить. «Книга, Лорен», — тихо напомнил Лич. Но девушка упрямо тряхнула головой и мысленно потянула за ниточку. Коридор стал светлее, она увидела подрагивающие тени, притаившиеся за большим белым надгробием. Было похоже, что они смеются. «Маленькие тени». «Вот поганец!» — воскликнула Лорен. «Он явно хочет, чтобы я стала заикой». «Милая синьорита, что за слова произносит ваш очаровательный ротик?» — укоризненно покачал головой Лич. «Я просил вас раскинуть веер вероятности, а не заниматься ясновидением. Вы же заглянули в будущее. Итак, еще раз сосредоточьтесь». Голос старого герцога стал сухим и жестким, и Лорен поняла, что он недоволен. Она еще раз сосредоточилась, но у нее так и не получилось. Девушка виновато посмотрела на Лича и с удивлением заметила, что он улыбается. «Что-то не так?» «Все не так», — яростно потер руки мертвый маг. «Я еще никогда не встречал ясновидца, который спокойно перешагивал через несколько ступеней. Милая девочка, вы самородок, и вам не нужны эти...» Он презрительно ткнул кривым пальцем в томик стихов. «Эти костыли. Вы прекрасно справляетесь сами». «Нет, в том, что дар проснулся так поздно, и никто не мешал его развитию, есть определенная удача. Что вы видели?» Лорен рассказала. Но видение было очень нечетким, не таким, как вчера, когда я увидела будущее принцессы, — закончила она. «Потому что вы видели не своими глазами, глава 4 учебника. Спрошу со всей ответственностью. А теперь поспешите на завтрак. Ах, какая умница, какая умница! Я должен посоветоваться с Грандом. Обязательно!» Константин ждал за дверью. «Прибыло ваше платье», — флегматично сообщил он. «Какое платье?» «От Лючии». «Ну, я не заказывала», — растерянно сообщила Лорен, следуя за дворецким. «Хозяин купил для вас». Они вошли в пустую гостиную. Большая голубая коробка с золотым орнаментом лежала на столе. Лорен глубоко вздохнула, уже зная, что она там увидит, и сняла крышку. Лазоревый цвет, расшитый жемчугом лиф, самое дорогое платье в коллекции. Дорогое, красивое, но совершенно не то, о котором она мечтала. «Здесь туфли, сумочка и украшения», — Константин указал на три коробки поменьше. Лорен прикусила губу, чувствуя, как в душе поднимается обида. «Я больше не кукла», — прошептала она, закрывая коробку.